отказавшись от чая и сэндвичей. «Он понимает, где он и что с ним случилось?» — спросила она у палатной сестры. «Он сильно нервничал, когда проснулся и обнаружил, что меня нет, да?» «Нет, он вел себя прекрасно, миссис Мелвилл. Он успокоился быстро и, казалось, был вполне доволен. Он такой радостный и милый человек, он стал нашим любимцем». Когда Тим увидел ее, его пришлось удерживать, чтобы он не выпрыгнул из носилок и не бросился ее обнимать. «О, Мэри, я так рад, что ты здесь! Я думал, что долго не увижу тебя!» «Как ты, Тим?» — спросила она, быстро чмокнув его в лоб, потому что рядом стояли и смотрели две сиделки. «Я чувствую себя прекрасно, Мэри. Доктор вылечил мне руку, он зашил там, где ее разрезал нож, и крови больше нет». «Больно?» «Не очень. Не так, как когда тачка с кирпичом упала мне на ногу, и она сломалась». Рано утром, на следующий день, Мэри позвонили из госпиталя и сказали, что она может взять Тима домой. Забежав сообщить миссис Паркер радостную весть, Мэри бросилась к машине с маленьким чемоданом, где лежали вещи Тима в одной руке и тостом, который она еще не успела доесть, в другой. Сестра встретила ее у дверей палаты и взяла у нее чемодан, а ее проводила в приемную подождать. Вскоре вошли доктор Минстер и регистратор. «Доброе утро, миссис Мелвилл. Сестра сказала мне, что вы приехали. Тим скоро будет готов, не беспокойтесь. Они ведь не выпускают пациентов без ванны, перевязки и бог знает еще чего». «Тим в порядке?» — спросила она, волнуясь. «Абсолютно. У него останется шрам, и пусть он напоминает ему о том, что надо быть осторожнее, но нервы не задеты, так что чувствительность и сила в руке останутся. Приведите его ко мне через недельку, и я посмотрю, как у него будут дела. Может быть, я тогда и швы сниму, или оставлю их еще на некоторое время, в зависимости от состояния раны». «Значит, он действительно в порядке?» Доктор Минстер откинул голову и засмеялся. «О, вы, матери! Все вы друг на друга похожи. Вечно вы беспокоитесь и нервничаете. Вы должны обещать мне, что перестанете над ним хлопать крыльями, а то, если он увидит вас в этом состоянии, он начнет носиться со своей рукой больше, чем надо. Я знаю, он ваш сын, и ваши материнские чувства так сильны, и потому он особо зависит от вас. Но вы должны сопротивляться стремлению кудахкать над ним, когда это не надо». Мэри почувствовала, как кровь прилила к ее лицу, но она сжала губы и гордо подняла голову. «Вы неправильно поняли, доктор Минстер. Забавно, что это не пришло мне в голову, но вы неправильно поняли. Тим не мой сын, он мой муж». Доктор Минстер и регистратор в ужасе переглянулись. Что бы они теперь ни сказали, все будет звучать фальшиво. И в конце концов они ничего не сказали. Просто направились к двери и выскользнули из помещения. Что можно сказать после того, как совершишь такой ляпсус? Как неприятно! Ох, ужасно неприятно! Ох, как неловко! Бедняга! Как это для нее тяжело! Мэри сидела с глазами полными слез, борясь изо всех сил, чтобы удержать их. Тим не должен видеть ее глаза красными. Этого не должны видеть и хорошенькие молодые сиделки. Неудивительно, что все они так открыто высказывали ей свое восхищение Тимом. Одно говорят матерям, и совсем другое — женам. И теперь, когда она подумала об этом, ясно было, что они принимали ее за мать, а не за жену. И это была ее собственная вина. Если бы она была в эти ужасные часы ожидания спокойной и собранной, как ей это было свойственно, она обязательно бы заметила, что они принимают ее за мать Тима. Может быть, даже кто-нибудь ее спрашивал об этом, и она ответила утвердительно. Она вспомнила, что молодой стажер подходил к ней и спрашивал, родственница ли она Тиму. Но она не помнила, как ответила. А почему, собственно, они не могли принять ее за мать? В лучшем случае она выглядела на свой возраст, а с этим шоком и волнением, которые свалились на нее, она выглядела на все 60. почему она не употребила слов, которые могли бы дать им понять, что она его жена».